Половина американцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком. «Господа, господа, господа, прошу внимания!» И так далее. В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить. «Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете». Он еще сказал, что видел, как люди умирали. Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только одно сказать в их защиту. Уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно. Такие дела. Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание. Чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться. Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги. «Я завидую вам, господа», — сказал англичанин. Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного. «Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть в заперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверное, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое, чисто личное отступление. Уже 5 лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника». Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт. «Единогласно?» — послышалось 2-3 голоса. «Да». И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой. «Попробую контрапупь бублик на лету», — пробормотал Лазаро в своем лазоревом гнезде. «А заодно и луну в небе». Ко всеобщему удивлению, температура на завтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на 2 каталках. Их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе и сахар, и апельсиновые джемы, сигареты и сигары. А двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло. Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги и муфта, и кусок лазуревой портьеры, в которую он завернулся как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами. «Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся, бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы. И угадай кого...» И так далее. Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в 2 вагонах. Теперь они отправлялись куда комфортабельнее — 4. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он умостился средь угольной пыли в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просенью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела. Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего 2 часа. В сморщенных желудках было полно пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева. Американцы прибыли в Дрезден в 5 часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город. Такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами. Сказочный, неправдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе. «Царствие небесное». Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз». Это был я. Лично я. До тех пор я видел один единственный город — Индианаполис, штат Индиана. Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела. Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи, свет зажигался, и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты. В это время люди шли домой с работы. Они устали. 8 дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, пожилые люди, 2 инвалида, жутко израненные в России. Им было предписано охранять 100 американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором. Все 8, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких, нахальных разбойников-американцев, убийц, только что явившихся с фронта.